самые сокровенные знания, глава называется. Где написать топленое масло? Растопленное масло. На берегу валялся мертвый труп утопленника. Перевод стиха. Я есть обряд. Я жертвоприношение, воздаяние предкам. Целительная трава, трансцендентальное воспевание. Я масло и огонь, и подношение. Я есть обряд. Я жертвоприношение, воздаяние предкам. Целительная трава, трансцендентальное воспевание. Я масло и огонь, и подношение. Комментарий по божественной милости Шри Шримады Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Жертвоприношение, называемое Джьотиштама, это также Кришна, и он также Махаге, упоминаемое в Смрите. Жертвы, предложенные Питрилоки, или жертвоприношения, исполняемые для удовлетворения Питрилоки, считающиеся своего рода наркотиком в виде топленого масла, также Кришна. Мантры, поющиеся в этой связи, также Кришна. Продукты, в состав которых входит молоко, предназначенное для жертвоприношения, также является Кришной. Огонь также есть Кришна, ибо огонь – это один из пяти материальных элементов, и потому он считается отделившейся энергией Кришны. Иными словами, все жертвоприношения, рекомендованные в разделе Вед, называемом Карма-канда, в целом являются Кришной. Или другими словами, тот, кто посвящает себя преданному служению Кришне, может считать, что он совершил все жертвоприношения, указанные в Ведах. Aham kraturaham yadya swadham aham aushadham mantroham aham evajyam aham agniraham hutam. Я есть обряд. Я жертвоприношение, воздаяние предкам, целительная трава, трансцендентальное воспевание, и масло, и огонь, и подношение. Ома гьян тимиданхасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам яна тайшма шри гурувен маха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шри мати ниранджана свами тинамине анахата праясина прабхупадасья туштай шангиртана правритяртам ихате гурувен маха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхакта вринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Кришна объясняет положение деятельности, которая описывается в ведической литературе. Очень часто мы замечали, что Веды. Четыре веды существуют. Вообще существует одна изначальная веда. Но Брахма делит ее на четыре веды, поскольку люди, так сказать, теряют определенные качества. Помните, да, историю происхождения веды? То есть изначально существует одна веда. И когда живые существа теряют способности, то есть теряют ситхи, в силу своей, так сказать, греховной деятельности. И нужно очень хорошо понимать ведические принципы, что мы думаем, что этот человек, допустим, не греховный, да, вот, он христианином стал. Или вот мы думаем, ну что, он не греховный, он же мусульманин. Вы знаете, да, о том, что быть мусульманином или христианином — это очень плохая карма с позиции ведической литературы. Быть буддистом — это очень плохая карма. Даже если вы вообще самореализованный буддист, вообще полностью, на самой высшей ступени буддизма, с позиции ведической концепции, у вас очень плохая карма, очень греховная личность, поэтому вы и буддист. Поэтому вы христианин, поэтому вы мусульман. То есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Это есть идеальный подход в ведической литературе. То есть преданные должны знать это. Потому что я замечаю, что преданные боятся, что они начнут проповедовать. Поэтому говорят, нет, это нормально, ну пусть христианин что. Потому что люди, так сказать, под воздействием такой проповеди, поскольку мы все, так сказать, взвейтесь кострами синей ночи, мы сразу же начнем, так сказать, рьяно, так сказать, всех убивать этой проповедью. Поэтому это знание, так сказать, оно считается эзотерическим. То есть только людям, которые созрели, им говорят об этом, что быть женщиной – это плохая карма, быть христианином – это очень плохая карма, быть мусульманином – это плохая карма. То есть вообще, вот вы помните, да, что Шрила Харидас Такур, он сказал, я так хочу избавиться от гордыни, от разных проблем. И он родился в семье шудры, и еще плюс, кем был? Мусульманином. И ведические, смотрите прямо, вот о том, что здесь говорится, жертвоприношение. Говорит, что быть мусульманином – это плохая карма. Быть женщиной – плохая карма. Быть буддистом, кем угодно. Хорошая карма – это быть осознающей себя душой, которая осознает, что она является вечным слугой Господа, и совершать преданное служение. Это, так сказать, даже не карма, поскольку этот процесс лишен кармы, гьяны и йоги. То есть это трансцендентальное положение. И вот ведическое знание сначала было одно, и оно передавалось в таком этом состоянии. Называется, если кто-то помнит, Брама Шабда. Знаете, да? Что это вибрация, это необычный звук. Какой звук? Звук Ом. Омкара. Пранава. Он полностью начинает приходить в сердце Брахмы. Он не приходит к Брахме через уши. Он приходит к нему в сердце. Посредством чего, если вы помните? А? Трансцендентальной вибрации, которая приходит ему в сердце от какого качества? Чайтья Гуру. Кришна посылает Нараяна. Он посылает эту звуковую вибрацию, и она прямо проникает в сердце Господа Брамы. И Брахма получает эту Брама-шабду. И Брахма сначала начинает распространять эту Брама-шабду, он точно так же передает ее. Но сразу же, поскольку у Брахмы во Вселенной самое высокое положение, любое живое существо, оно сразу получается, ну, как, пониже. Почему оно пониже? Как вы думаете? Ну почему каждое живое существо приходит как Брахма, а потом теряет и пониже немножко становится Брахма? Почему? Ну значит, греховное становится. Становится греховным. Итак, в силу того, что живые существа становятся греховными, Брахма была, Веда была разделена на четыре части. Первая. Какая? Кто знает? Ригведа. О чем она говорит? Что это за веда? Что там такое? Ригу? Ну что такое Ригведа? Шипули здесь? Смотри, они прямо у тебя пошли по твоим стопам. Нет, нет. Вот я хочу, вот видите, я, то есть, я все время это ощущаю, что мало знаю, но уже пришло время пора знать. Вас будут спрашивать. Вот вдруг, сейчас вы уже будете в другие города приезжать, вам будут говорить, вы откуда, из Улан-Удэ? О, там же это, культура неподвластна времени, там, скажут, вот эти четыре, и вам начнут рассказывать, и будут слушать. И будет так, он скажет, что? Я есть шип, вы скажете. Трансцендентный шип. Вы не поймете, у вас уровень низкий. Мы как Брахма дали этот трансцендентный шип. Брахма шипта. Не шабда, а шипта. Ригведа это означает что? Талавань. Не знаешь. Кто знает? О! Правильно. Я просто счастлив. Это гимны. Это гимны. То есть там собраны гимны, которые прославляют кого? Полубогов, являющихся администраторами этой вселенной и отвечающие за определенные законы и процессы природы. За определенные законы природы. Ну как вот, допустим, комендант, да? Дается комендант. Он, так сказать, такое служение несет там. Старший повар там. И разные служения, понимаете, да? Украшение алтаря. То есть мы тоже здесь, как полубоги. Ну, представь, допустим, тараканы это люди, а мы полубоги такие, более продвинутые, так сказать. А крысы, так сказать, они вообще там все. И мы с ними не хотим общаться. Мы с ними не хотим общаться. Раньше мы часто с ними общались, но теперь утеряли вкус. И вот Ригведа, значит, собрание ведических мантр, гимнов, ведических гимнов, для удовлетворения полубогов, то есть эти мантры. Просто собрание. Какому полубогу что надо петь. Но как петь и что делать при этом, там не описывается. Только полностью собрание. Сочинение, так. Дальше идет какая-то? Сам. Нет. Яджурвед. Ну, последовательно. То есть, если мы узнали, что там кричать, теперь надо узнать, а что еще и делать там. Яджурведа – это значит жертвоприношение. Правила и предписания для жертвоприношения. Какие там штучки, дрючки нужны, что там махать, сколько раз там, и какие мантры при этом, как петь, и в какой момент, вы знаете, когда огонь льют, что кричат? Ом! Да нет. Когда в огонь льют, то кричат, ом же? Ом! А когда вынимают, что кричат? Намо! А когда обратно зазовывают в это, кричат, все. Конечно же, когда льют в огонь масло, кричат, сваха. Вот там это объясняется. Где, что, каким черпаком, какое масло. Яджу ведет. Яджу, ядя значит. Яджу. Дальше начинается какая? Самоведа. Самоведа. Это гимны и пение, как правильно петь эти гимны. То есть. Ну, в общем, вы понимаете. Внутренние и внешние это звуковые вибрации. Как правильно произносить мантры? Как правильно произносить мантры с их мистического уровня? То есть как правильно эти звуки произносить, чтобы они наполнялись мистической силой? Ситхия, чтобы проявлялась в этом звуке. Мы-то, допустим, так, ну, все у нас так. О, мне мало поговорить, а сегодня я. Мы это не умеем, так сказать, петь, так сказать. И поэтому у нас, так сказать, есть тоже такие специалисты. О, мне мало поговорить, а сегодня я. Значит, самое гимны с их мистической силой. Как правильно произносить какую букву, какая она внутри уходит. Вот мы говорим Нарасимха. На самом же деле Нарасимха. Не «м», а вот где буквочка «м» с точкой, да, там надо «м-м-м». Знаете, да? «М-м-м». Вы слышали мантры? «Ва-да-да-да-дам», «м-м-м», «ва-да-да-дам», «м-м-м». Слышали, да? То есть это на самом деле очень сложно. Это очень сложно. И вот в гурукулах, в Майпуре ребятишек учат этому сейчас. Вот из ВСКОН учат, как правильно мантры. Очень красиво на самом деле, очень привлекательно. Да? Слышали? Это красивее, чем. Красивее. И вот и четвертая веда появляется. На самом деле, если вы знаете, еще раз я хочу вам эту информацию, чтобы вы знали. Три веды были созданы. Риг, Яджур и Сама. И потом появляется все, что не вошло в эти три. То есть объяснения нужны были еще какие-то. Появляется какая веда? Адхарва. Адхарва и одним еще из основных разделов Адхарва веды, то есть дополнение к этим трем ведам. Это Адхарва это как дополнение к трем этим. Туда входит Аюрведа. И вот многие преданные, они путают Аюрведу с Яджурведой. Они думают, что Аюрведа на санскрите звучит Яджурведа. Просто по-русски Аюрведа. Нет, Аюрведа это Аюрведа, Яджурведа это Яджурведа. Аюрведа – это один из разделов Адхарва-веда. Адхарва означает дополнение. То есть туда вошли все правила, предписания, как, что эти мантры, в каком настроении их петь надо, как, в общем, и все дополнить, что не вошло в эти три. То есть то, что люди могут, ну вот как вот помните, я вам рассказывал, как вот мясо нельзя есть, мясо, и человек, он говорит, да я уж не ем столько, а где ты китайцы, что стало? А как там же мясо? Он говорит, да я же его вылавливаю. То есть Адхарва рассчитывается на то, что какие-то люди они не поймут. И надо им дообъяснять. Вот, то есть, чтобы они. Или они говорят, а что, мы яйца уже так не едим, но едим там вот эти пироженки, там просим. Там яйца есть, но они вот так не едят. Значит, получается, есть такой уровень сознания, который надо дополнить, что где там все это есть, тоже пояснение какое-то. Появляется четвертое пояснение. И появляется аюрведа, фармакология, там все такое, 5-10. Туда. И также существует, допустим, вы знаете, да, такая веда, тоже один раздел. Дханурведа. Кто слышал такое? Вы слышали, да? Что это? Да, военность. Еще есть какие веды? Кто слышал? Есть четыре веда. Веда карта. Еще есть веда карта. СССР. Веда карта СССР. Веда карта Бурятия. И веда глоба. Да, ну есть какая? Панчар, да? Называют пятой ведой Махабхарата. Панчар-веда. Махабхарата и Рамаяна. Это являются произведениями, которые считаются самыми важными разделами, где описывается полностью положение ведического знания. Полностью. В таком историческом плане прямо четко объясняется, как это происходит. Опять же, для тех, кто чуть-чуть пониже. Чуть-чуть. Также существует другая категория, если вы помните, да, Упанишады называется. Упанишады. Что такое Упанишады? Упанишады — это значит сидеть вблизи, переводится. Упанишады. Сидеть вблизи, то есть получать знание, ведическое знание непосредственно от духовного учителя, путем слушания. Это Упанишады. Упанишады описывают вот как будто, ну, как человек сидит, да, и слушает духовного учителя. Есть итихасы. Вот итихасы — это как раз что? Итихасы — это и есть что? Махабхарата, Рамаяна. Еще что? И появляется в итихасах Пурана. И Пураны, есть сколько Пуранов, кто знает? 18 Пуран и 18 Упа-Пуран, то есть под-Пуран. Итого 36. Есть еще что? Шрути. Шрути и есть Смрити. Что такое Шрути? История, рассказы. Шрути означает рассказы. Рассказы, поведанные великими мудрецами, воинами о каких-то событиях, о каких-то удивительных вещах, произошедших в их опыте. Шрути. Вот Шрути. Сейчас на русском языке мы говорим, что это что? Сказки, правильно. Это сказки. В некотором царстве, в некотором государстве, не на небе, и на земле, жил старик в одном селе. Это называется шрути. Итак, вот все это называется ведическая литература. И вот здесь в этом стихе, посвященный жертвоприношениям, то есть как правильно, то есть все веды. И вот самое очень важное, что на самом деле сами веды, все четыре веды, Риг, Яджур, Сама и Атхарва, они на самом деле впрямую Кришну не описывают. И если кто-то захочет через веды узнать о Верховной Личности Бога, он не сможет этого узнать. Потому что все четыре веды, они не описывают мир Вайкунтх, они не описывают, как Кришна выглядит, они не описывают. Там о Кришне только говорит: Ягьешварам! И здесь описано, кто такой Ягьешварам. Но когда, представь, мы делаем, допустим, жертвоприношение Шиве и говорим Ягьешварам, мы можем подразумевать, что это Шива Ягьешварам? Можем. Можем. Если мы на уровне тамасики находимся, мы будем не просто так подразумевать, мы будем так считать на 100%. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите Арджуне объясняет, что я это на самом деле. И когда говорят «Ом Агни Намаха», «Ом»-то это кто? Это я. А «Агни», огонь жертвоприношения, это кто? Это я. А «Намаха» этому огню, это кто? Это ты. Да. Ты кланяешься мне, ты совершаешь жертвоприношение для моего удовлетворения. И в конце яги всегда, что говорится? А все, Прабхупада, пишет это. Бдиш-бдиш-бдиш. Молодец. Это бдиш-бдиш-бдиш. Ом та сат. И тот, кто не знает положение ом та сат, он не может понять, как веды, многие же жертвоприношения, почему говорится, что все Кришне принадлежит. Они их поют, и они не знают, что такое ом та сат. Они могут не знать. Поэтому Кришна Арджуне говорит, я есть звук ОМ. Я и тап, я и сап. Тап, что такое? А? Что-что? То есть слышит ни о чем. Да что такое тап? Он-то понят, Кришна. Ну-ка скажи мне, Арджана, что такое тап? Ом. Да что такое тап? Молодец. Ты все обожаешь. Все обожаешь. Паракея, Фхава, все. Все обожаешь. Другой момент момент. Ну кто помнит? Вартакш. Ты не помнишь? Вот я и говорю, как писать. Пишем, учим, а потом не помним. А зачем учим? Чтоб не помнить. Ну. Что? Тот? Торт. Там это определение. О, мой торт. Есть Кришна, его энергия, еще что-то. Но все-таки более конкретно. Кришна, понятно, что Кришна и все его энергии. Это самый хороший ответ. Кришна, все остальное его энергия. Это прекрасно. Нет, это правильно, это классный ответ. Это такой ситхант уже. Реализованная личность, так говорит. Это Кришна, а все остальное все его энергии. Паринамы, так сказать. Шакти паринамы, так сказать. Энергии, трансформирующиеся в разные другие энергии. Ну а сад что такое? О мой Господь Кришна! Так что такое Ом Тат Сад? Кто знает? Балавани, ты знаешь? А? Ну давайте вспоминать. Вот я буду, наверное, намекать. Ом — это Кришна. Смотри. Не желаю ничего. А? Никто не вспомнит? Не помнит, да, вообще такого? О, и абсолютно истинно восседающий на лотосе, да? Волна не под мехом. Вот домашнее задание. Завтрашнему утру узнаете точно, что такое, почему пишут Ом Тат Сат. Почему Шри Прабхупада, описывая что-нибудь, в конце писал Ом Тат Сат. Почему жертвоприношение, когда совершается, в конце говорится Ом Тат Сат. Это домашнее задание. Ну, я не жалею ни о чем. Я не жалею никогда. Это еще будет красивее. Итак, Кришна объясняет положение жертвоприношения, что он есть яги и все, что связано с яги. И все, на самом деле, что описывает ведическая литература, предназначено для удовлетворения Кришны. И живое существо, просто следуя ведической литературе, следуя ведической практике, оно бессознательно начинает что? Даже ради плодов своей деятельности. Почему здесь говорится карма-канда? Раздел карма-канды, который предназначен для удовлетворения Кришны. Вот Прабхупада пишет здесь. Все это является разделом карма-канды. Почему? Иными словами, все жертвоприношения карма-канды. Вот смотри. Иными словами, все жертвоприношения, рекомендованные в разделе вет, называемым карма-канда, в целом являются Кришной. Чтобы человека, привязанного к плодам его деятельности, как что делать? Дать ему возможность через эти желания его приблизиться к Кришне, совершать. Человек, который не совершает жертвоприношение для удовлетворения Кришны, то есть вот не поет эти мантры, он говорит, я есть трансцендентальное воспевание. Трансцендентальное воспевание. И какие же звуки трансцендентальные из этих яги? А? Ну вот имя Кришна. О, как у нас туго вообще. Молоко давненько не пили. Кришна. Райна, Вишну, Кришна. Абхарани, Восемь Гопи. И все остальные энергии. Дурга трансцендентное имя? Брахма. А он? Атат. Амахагьян. Йогишварам. Ом тат. Сат. То есть живое существо начинает входить в трансцендентное, постепенно очищается, произнося эти звуки. Поэтому человек привязанный. Почему Прабхупада говорит? Даже если вы видите человека, который хочет богатства, дайте ему Харе Кришна мантру. Для чего? Для чего дать нужно человеку Харе Кришна мантру? Чтобы он что-то решил? А? Вы что так боитесь, так скажем? Вы говорите? Яги. Жертвоприношение. Правильно? Жертвоприношение. Вы человек? Совершал жертвоприношение. Потому что в этом жертвоприношении Кришна говорит, я огонь жертвоприношения, я трансцендентное воспевание. А мантра, махамантра, она какое имеет положение? Трансцендентное. Поэтому Прабхупада говорит, те, кто страдают, там, вернее, Шрила Рупа Госвами описывает, те, кто страдают, те, кто стремятся к богатству, любопытные и мудрецы, все они стремятся удовлетворить какие-то свои аспекты, то есть свои потребности. Какие? Вот эти четыре уровня мудрецов с чем связаны? С какими потребностями? А? Четыре уровня связаны с богатством? Вот мудрецы еще они еще. И ладно. Мокша освобождение. Мокша. Любопытный? Кам. Кхам. Богатый? Артха. Нет. А шудры? Каму. Кама-кама. Понимаете, да? Те, кто страдают, ищут что? Ну да, мокшу. Те, кто страдают, ищут мокшу. Нет, те, кто страдают, хотят наслаждаться. Те, кто хочет богатства, они что? Артха им нужна. Те, кто любопытные, они дхарма. Они интересуются дхармой. А мудрецы интересуются мокшей. Четыре потребности человеческого общества. Поэтому существует четыре потребности организма. Какие? Нет, сначала идет еда. Вторым что идет? Нет, не сон. Когда наелись... Прям язык не поворачивается. Мокша, конечно. Ну давайте, да. Еда, хама, тогда скажем, не будем говорить это слово, паршивое, поганое слово, это не будем говорить. Тогда скажем, еда, хама, потом сон. Сон это называется ментальные спекуляции появляются. Серьезно, сон это называется мана-майя. Потому что во сне мы хотим спать, там всякие сны видеть, спекулировать по этому поводу. И я, ты знаешь, я видел такой сон, прям тебя видел, бритого, без уха. У тебя был один глаз. Почему-то он был на спине. Мана-майя называется. Когда сон, так сказать, люди начинают сны свои, вот что да как, что да там, тонкое бытие. И так появляются все. И вот эти четыре потребности появляются, значит. Во сне, в каме, в чем? Ну-ну. Да что за четыре вещи-то? А? Это как тут? Это мантра? Это как это? Хэ мудра. Как же это говорит? Сантана. Что? Сантана. Зато вроде и знаешь, да? Вроде и он дурак не слышит. Что говоришь? Так что это? Какие четыре потребности? Дети мои, вот представляете, 20 дней, вы уже все забыли. За 20 дней. Выскочили. Пометование. Во! Четыре потребности. А что вы так? А что, почему? Почему вы не можете сказать это? Ну-ка скажите еще раз, значит, повтори. Четыре потребности какие? А? Еда. Так. Покупка. Будем так называть. Покупка что? Купили сову. Сон и оборона. Четыре потребности. Четыре потребности сразу вызывают четыре категории деятельности. Какие? Ну. Ну, мы сказали же про защиту. Это оборона имеет. Сильная защита. Если греховная. Нет. Вот я имею в виду. Значит, появляется что? Благотворительность. Что такое благотворительность? Благотворительность. Еще какие аспекты вы знаете? Чувство наслаждения. Чувство наслаждения, благотворительность. Еще что есть? Армия. Танки. А все-таки. Какие потребности? Благотворительность. Как? То есть, изучение вет. Да? А мокша подразумевает что? Аскетизм. Да? Согласны? Чтобы освобождение, нужно аскезу совершать. Аскетизм подразумевается. Карма подразумевает что? Благотворительность подразумевает. Ну ладно, понятно. Надо доску, наверное, надо опять по новой, все с первого класса начать. Как это все? И также есть четыре основные уровня в материальном мире сознания. Четыре основных. Их пять, но пятый трансцендентный. Четыре основных уровня сознания. Анумая, пранамая, маномая и... Вигьяна Майя, все про Ананда Майя, все про блаженство. Серьезно, все у нас про Ананда Майя. Это хорошо. И правильным курсом идете, товарищи. Мано Майя. Это ум, да? Мано, ум. И после ума Вигьяна Майя. Знание о страданиях и о душе. Еще Ананды нет. Поэтому там есть, так сказать, четыре категории ситхов. Кама, ситхи ками. Ой, вернее, карма ками первые идут. Потом идут ситха ками, вожделение, которое... Первое вожделение – это вожделение, заставляющее к чему-то следовать для того, чтобы получить... Что? Карма ками. То есть следовать разделу карма канды для того, чтобы получить каму. Вожделение, то есть удовлетворить свои потребности. Вожделение. Дальше идут ситхаками. Ситхаками. Заниматься уровень какой ситхаками? Ситхаками. Прана. Кармаками это анумая. Ситхаками это пранамая. Вот пранаяма. Дышать, здоровье, там, летать куда-то надо, туда-сюда. Ситхаками переходит маноками. Ой, это маноками говорю. Хуктиками. Хуктиками. Спекуляции появляются. Они гьяна, то есть им нужно. Манумая. Гьяна. Имперсональные. Гьяне, они хотят рассуждать. То ли Бог вот он такой, то ли он пустота, то ли сияние, то ли это просто мозг такой большой летает где-то там в атмосфере. Огромных размеров мозг. И от него выскакивают всякие лучи, все такое, и у мозга третий глаз. Два не видно, но третий есть. И у них там космический разум, что так они не говорят. И появляется Вигьяна Майя. Это мукти. Мукти камень. И все это кама. Разные уровни. Четыре уровня камень. Значит, вожделение. Первый уровень. Карми камень. Второй уровень. Ситха камень. Пхукти камень. И мукти камень. Что такое пхукти, помните? Что такое? Не мукти, а пхукти. Э? Рай. То есть, совершать какую-то деятельность, желание освободиться, но просто в другом месте. Желание освобождения, но в другом месте. Более комфортное место уйти. В материальном мире, но в более комфортном месте. Это пхукти. ложное такое, ложное освобождение. И есть мукти. Мукти, когда на самом деле человек освобождение, имперсональное освобождение. И все эти формы называются камой. Разве можно, хотя описывается, что есть два разряда трансценденталистов. Первый называется как? Имперсоналисты. И второй? Персоналисты. Почему же, если мукти является муктиками, то есть вожделение, разве вожделение можно назвать трансцендентальным уровнем? Поэтому есть очень много школ имперсонализма на самом деле. Не надо думать, что все имперсоналисты, вот мы знаем там, мы говорим майявади, майявади. Майявада, у них тоже очень много. Есть имперсоналисты, которые говорит Кришна, что очень трудно медитировать на мой безличностный аспект. Но и они в итоге достигают меня. Есть такие имперсоналисты, которые через имперсональный аспект постигают Кришну в его личностном аспекте. Поэтому есть очень разные вады, то есть школы имперсоналистские. Мы-то всех, так сказать, окрестили, вот мы не понимаем различия. А есть разные школы, разные паринамы, то есть разные у них. Брахма паринама вада, там есть Шива паринама вада. Есть очень много школ имперсоналистских. И они друг от друга на самом деле очень сильно отличаются. В общем, они все имперсоналисты, но Кришна говорит об одной категории – трансценденталисты. Те, которые могут достигнуть, даже через поклонение имперсонального аспекта, узнать о его личностном аспекте. Есть такие. То есть не надо думать, что все имперсоналисты, они такие. Иногда просто от отсутствия Прабхупады говорит, почему они остаются имперсоналистами. Что отсутствует? Правильно, садху-санга. У них отсутствует вайшнава сывая. Только по этой причине они остаются на этом уровне. То есть они очень искренне, они очень хотят знать абсолютную истину, эти имперсоналисты. Это не те имперсоналисты, которые враги. Есть другие имперсоналисты, которые очень хотят познать абсолютную истину. Очень искренне совершают служение, поклоняясь имперсональному брахману. Но вот просто в силу отсутствия вайшнава сывая, то есть служением вайшнавам, и отсутствия садху-санги, то есть общения с вайшнавами, они не могут узнать о Кришне. Поэтому на самом деле мы не всегда недооцениваем, что вайшнава сывая и садху санга это очень, это такая удача на самом деле. И Шри Прабхупада описывает в нектаре наставлений, ой, в нектаре преданности, что все мы обязаны своему духовному, великому своему духовному учителю. Кому? Тем, что мы получили садху санга и вайшнава сывая из этой садху санга. Кому мы обязаны? Нашему духовному учителю. Как его имя? Нет. Нет как раз. Кому? Нет. Нет. Его божественной милости. Шрили Бхакти Сиддханта Сарасвати Хапуру Триданти Госвами Махарата Прабхупаде. Еще в конце он Прабхупаде. Сила Прабхупады ясно объясняет, что весь мир получил эту возможность только по милости, он говорит, нашего духовного учителя. И Сила Прабхупада, он описывает, что вот эта организация, которая есть, да, ИСКОН, он на самом деле ее предложил. Кому? Шрили Бхактистан Сарасвати. Он говорил, это его организация. По его милости она создана, и это его детище. И Шрила Бхактистан Сарасвати был первым, кто разгромил, что? Да, не при чем здесь. Пустоту разгромил. Вот ты здорово, бой с тенью сделал. Пустоту, пустоту вызвал на бой, давай убрани. Ты прям свел прямо его на какой-то уровень странный. Разгромил пустоту. Он первым разгромил, первым, кого он разгромил, были кто? Нет. Да нет. Ну как считаете книги? Нектар преданности. Первыми, кого он разгромил, были Нитьянанда Вамша. Кто такие Нитьянанда Вамша? А? Госвами они были. Они не были просто, они были госвами, потомственными госвами. Относящимися к чему? К роду Господа Нитьянанды. И они замкнули преданное служение во что? В эту вамшу. Что такое вамша? Род. парадословно передавая это знание о преданном служении. И Шрила Бхактисиддханта, и они считали, что все, кто не родился, вот и не имеет отношения к этому, они все недостойны быть браманами. Хотя все священные писания, Бхагаватам, Пуран, Сканда Пуран, Нарада Пуран, многие Пураны, ясно описывают, что каждый человек достоин шнура, если он воспевает святые имена, и следует регулирующим принципам бхакти-йоги, совершая одну из девяти форм преданного служения. Он является браманой, независимо от места рождения и от его положения, структуры варнашрама. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати первое, что сделал, он разгромил их философию, он их полностью победил, этих Нитянанда Вамс, он разгромил их за эти спекуляции. Что это элитарное, элитарное служение, то есть никто больше, а знаете, Бхагаватам говорит, что это учение, это свидетельствует свое положение, прощита. То есть прошел очистительную подготовку для получения брахманической инициации. Второе рождение получил. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати вводит вот эту первую инициацию. Первую инициацию. И до первой инициации он вводит по системе Бхактивинода Тхакура, который полностью разобрал этот древнейший метод, который как называется? Древнейший метод Бхактиврикша. Как ступени Бхакти пройти? От Шрадхавана до Брамана. То есть от одного круга воспевания, как это проходить постепенно. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати дал миру, всему миру эту возможность. И он начал с Индии. Когда он низкорожденных, даже чиндалов всяких, млечков и вообще те, кто ниже, так сказать, млечков, он рассказывал им о Кришне, то есть давал им что? Садху Санга. Садха Сангу переросла во что? Самый второй, самый важный метод. Садху Санга — это только Шравана только. Самый важный деятельность началась. Какая? Я же говорю, как? Да. Нет. Вайшнава севая. Практическое служение вайшнава. Вайшнава севая. От общения с преданным в первую очередь человек получает что? Как он может достигнуть? Через служение вайшнава. Это единственный способ. Вы знаете об этом? А? Знаете или нет? Тот, чьей головы не коснулась пыль с лотосных стоп чистого вайшнава, тот подобен привидению. Привидению. Итак, получается второй вот этот уровень. Вайшнава севая, то есть он получает. Баджана крия — это означает практическое деятельность. Но все это называется вайшнава севая. Гупип харата падекамала я, даша, даша, анудаса. Или там я увидел, как написано, то есть... И так он получает эту возможность решать вайшнава севая. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дает возможность восстановить принципы преданного служения по всей планете. То есть во всем материале. Это отсюда все разлетается по всей Вселенной, уже как вы знаете. Что вот у нас планета такое необычное положение, что совершает здесь какую-то определенную деятельность живые существа на всех других. То есть в трех мирах получают эту Вселенную. Знаете, это все? Кришна приходит. Курукшетру, да, вот как? Вриндаван, он приходит только на эту планету. Кто знал, как бы? Что он не приходит на Индралоку, на Брахмалоку, вот такие они. Ни на одну другую планету он не приходит. Только на Землю. Еще не просто на Землю, а на этот остров, Джанбундика, где Вриндаван. На других местах нету Вриндавана, нет Майпура, нет Джигарха Пути. И во Вселенной нету больше аналогичного места. Как у Ладниками. Говорится, полубоги завидуют людям, что они родились на Земле. И такие тупые. Они понимают своего положения. Своего трансцендентального положения и своего, самое важное, о чем пишет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, о чем он проповедовал, они не понимают своего трансцендентального положения. Люди так невежественны, что они не понимают, как они удачливы, что они родились на Земле. Не где-то на какой-то райской планете, или в аду, или где-то на демоничном, а именно на Земле. Это, поэтому эту Землю называют как? Жемчужина Вселенной. Это очень необычное место, потому что получить знания, ведь каждая личность на самом деле находится в трансцендентальном положении. И удача в чем? Живого существа, живущего на земле, оно может получить что? Преданное служение. И это самое идеальное место для исполнения преданного служения из всех остальных уровней, я считаю. Почему? Потому что живое существо в равной степени получает что? Да. Ну как наслаждение? Наслаждение здесь никто не получает. Вчера вот увидел меня среди игрок, он же сегодня наслаждается. Он просто не меньше страдает. Вот это очень хорошо объясняет философию. Здесь нет наслаждения вообще. Люди в материальном мире наслаждением называют что? Какой отдых-то? Но какой отдых? Это не отдых от страданий. Я говорю, если тебя ткнули вилами, потом волками. Я так счастлив. А вчера меня всего истыкали вилами. И было очень щикотно. Да, на самом деле это так. То есть живое существо принимает за наслаждение, что лишь ослабевание. В разной степени ослабевают страдания. Но страдания всегда продолжаются. На уровне ума, тела, на уровне это причиняют другие живые существа, просто в большей или в меньшей степени. В большей или в меньшей степени. Вот я, так сказать, вам по азам начинаю. По азам. Первый класс философии. Это то, что необходимо для того, чтобы проповедовать. Вот как вот искать на проповедовать? Мы хотим проповедовать в институтах, мы хотим проповедовать там. А ты говоришь, что вообще нравится сделать, чтобы проповедовать? Азбуку узнать. А и Б, В, Г, Д, Ади, Буки, Веди, Глагой. Что такое глагой? Почему же не глагой? Что это значит? Да, говори. А Веди что такое? А Буки? А Ади что такое? Аз, да? Аз это я есть. Это Кришна, Бог. Я есть. Это Агам. Я есть. Аз. Так что такое Буки? Я есть знание. И говорю. Да? Вот загрузился Демьян. Все. Пошло, файлы раскрываться начали, коды еще, все, кнопки там завелись, все, поперло. Как это, подходишь к компьютеру, слышишь? И вашего аудиоки в голове начинается. Процессор. Компрессор пошел. Итак? Нет. Может, это не так задержал? Все эти описания, которые здесь в Бхагавад-гите описывает Кришна, существуют для того, чтобы понять. Кришна объясняет Арджуне, чтобы он понял, почему глава называется «Самое сокровенное знание». Потому что те, кто даже действует на таком уровне, не знают этого. Вот то, что... К чему я это все рассказываю? К тому же, к чему и Кришна это рассказывает. То есть они делают, но не знают этого. А я тебе, Арджуна, говорю, что за этим стоит. Теперь я сделал... Почти то же самое. Чтобы показать, что делает Кришна. Объясняет Арджун. Арджун тоже. Это называется элементарный вопрос. Что нужно знать каждому преданному? Элементарная вещь. Для того, чтобы можно было объяснить его. Почему, что, откуда проистекает, зачем и почему. Если человек вот этого не знает, ему очень сложно это объяснить. Откуда появляется филантропия, альтруизм, пацифизм, эко... как там? Как? Что ты сказал, Риша Кули? Концентризм? Как? Концентризм? Ну, эгоцентризм. Это что такое эгоцентризм? Просто не понимаю. Концентрировался на себе. Хари Кришна, есть вопросы, пожалуйста? Еще раз стих прочитаем. Я весь обряд, я жертвоприношение, воздаяние предков, целительная трава, трансцендентальное воспевание, я масло и огонь и подношение. Поэтому здесь так много ахам, ахам, ахам. Один буквы один. Глаголь — это трансцендентное воспевание. А добро — это кто? А добро — это подношение. Добро. Это очень необычно. Я давал лекции на культуре, как алфавиты, как они сочетаются с буквами, как алфавит сочетается со звуками, как каждый звук несет определенные коды. Каждый код несет цифру по разговору, поэтому 1, 0, 2, эти все цифры, они тоже имеют глубочайший философский смысл. Все нумерология появляется, появляются звуки, появляется речь, как все это появляется. И все это я вычитал у книги Шрилы Прабхупады, которую вы прочитали по тайне. И там все одно, и тоже. Хари Кришна, Хари Кришна. Любите Бога. Все одно это. Так называется внимательно читать книжку Бога. А не орать, я не достоин. Время. Любимая фраза, как ты. Дураков. Я не достоин. Чего ж ты достоин-то тогда? Попробуйте его троньте, этого, который кричит, что он не достоин. А тут же он кричит. Я что, этого достоин? Если не достоин, я еще раз говорю, если вы не такая недостойная личность, значит вы должны все терпеть наоборот. Это признаки того, что человек осознает, что он недостоин. А когда человек говорит, я не достоин, так сказать, а дворца, я достоин двух дворцов. Это другое, это понятно, что это такое недостоинство такое. Я недостоин Кришны, я достоин служить демонам, получается. Понимаете? Потому что на Курукшетре не было вот таких воздержавшихся. Обет воздержания, который хранили. Поэтому Кришна говорит, я сотворил только две категории живых существ. Одни называются какие? Божественные, а другие? Демонические. Смотрите, никаких нейтральных нет. А кто-то говорит, а как же невинный? Нету. Нету третьих. Если человек себя считает недостойным служить Кришне, значит что? Вы не думаете, что эти песни, когда недостойный слуга поет баджану? Он поет баджану, потому что он недостойный слуга. А у нас такие признаки недостоинства как проявляются? Мы недостойны сейчас сражаться на стороне Кришны, поэтому мы, так сказать, извините, будем сражаться на стороне вот всех недостойных личностей, у которых нет ни правды, ни достойного поведения. И что? Так? Ни чистоты. У них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Понимаете, это и есть философия. Если мы не понимаем, что мы говорим и как мы действуем, и как нас побуждает эта наша демоническая природа, как побуждает нас совершать неправильные поступки, то есть переходить на какую-то другую сторону от Кришны, со словом Кришна. Потому что одни кричат «служи ради Кришны», а другие кричат «бей Кришну», и те и другие кричат «Кришна». Разный менталитет. Каждый достоин, наоборот. Я же, помните, объяснял, что тот, кто отвергает выводы ачарьев и данные шастрами объяснения, тот не найдет счастья ни в этом, ни в ином мире. Это, опять же, демоническая природа. Вьяса написал, что каждый, независимо от кармы, от места рождения, пола, там чего, национальности, каких-то традиций, каждый может достигнуть этого результата за одну жизнь, просто воспевая святое имя и следуя правилам и предписаниям преданного служения. Каждый. А кто-то говорит, не, я не могу, я не достигну, я не достоин. Значит, вы уже встаете на путь отвергания. Поэтому Кришна говорит, таково мое мнение. Он все время говорит Арджуне, он утверждает свое мнение. Поэтому он говорит, я есть абсолютная истина, я верховная личность Бога. И нет истины выше, чем я. Поэтому если я тебе говорю, что таково мое мнение, значит это так. Практически, а не теоретически. Практически это так. Поэтому я тебе даю эту теорию, потому что она практическая. Любой может этого достигнуть. Именно в Кали-Югу. Он поэтому говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников. Когда человек себя считает самым грешным из всех грешников, когда ему бьют в лоб, он думает, это мне за прошлое. Он принимает их. Так ведь? Согласитесь, если человек самый, считает себя самым грешником из всех грешников, у него возникает в уме такое, что что бы с ним ни случилось, он говорит, ой, слава Богу, меня еще вообще не разорвали, потому что я только насовершал. Так ведь? Логично? Что так думает человек, который на самом деле набедокурил? Но посмотрите, кто кричит у нас тут больше, что он самый грешный из всех грешников. Попробуйте его заденьте. Видишь, и с ним не так разговаривают, на него не так смотрят. И вообще все с ним незаслуженно с ним все случается. Он достоин лучшего общения, лучшего там силы. Так ведь? Значит, это все, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пишет. Это есть притворство. Притворство. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Это же губит нашу духовную жизнь. Если мы еще... Ладно, когда такие спекуляции появились в уме, потому что мы не получаем хорошего общения. Мы достойны. Мы достойны хорошего общения, но его не получаем. Как может человек говорить, я такой падший, что я достоин хорошего общения? Это что за такой бред? Это примерно как... Я такой нищий, что я достоин миллионером быть. Это какой-то абсурд. Это вообще когда расабхат, несочетание вообще понятий и всего остального. Если вы недостойны, знаете, как говорят, бедняк гордится чем? Своим грошом. Значит, недостойная личность, она радуется, что с ней вообще общается, что какое-то время уделяет, на нее смотрят, что-то дают ему, он так радуется, он так счастлив. Это понятно, это на самом деле падшее состояние, это на самом деле падшая личность. Он говорит, ничего себе, я, думаете, удивляюсь, что меня критикуют. Я удивляюсь, как они меня еще не убили. И благодарю Кришну, что он, так сказать, столько в этой жизни столько уже насовершалось оскорблений и всего остального. А они, так сказать, великие личности, у них то нога, то почка там отключится, и они все. Ой, мы этого недостойны были. Скажите спасибо, что вас паровоз не переехал 18 раз вдоль и поперек. На той же самой остановке. Это думать о себе, что я более достойная личность. Мое место во Вриндаване, мое место в более лучшем храме. Я так достойна, что мне надо в более возвышенном месте быть. Но недостойная личность говорит, да вы что, я так счастлив, что мне вообще предоставили возможность служить этим личностям днем и ночью. Сам я бесполезен абсолютно, но я могу принести им носки постирать, я могу им воды поднести вовремя, я могу, по крайней мере, они вот, чтобы лопатой не копали, я могу копать за них яму, когда им надо копать. Я за них могу все сделать. Я могу сходить в караул за них. Это слуга слуги называется. Это чистый преданный так мыслит. Это мысли чистого преданного. Не те ситхи так мыслит. Садхана ситхи так мыслит, крипа ситхи так начинает мыслить, когда получает. Это ахаритуки крипа. Он реализовывает это, вайшнава сывая. Каждый лучше меня. Каждый мой господин, я слуга каждого. Это удивительно. Реализация, которые могут прийти, по-настоящему могут прийти. Желание служить. Когда один человек съездил там в Индию, он был в одном храме, я сам был в этом храме. И я вот там саньяси раскладывают, они просят одежду стирать. Саньяси просят стирать твою одежду. Молят. Если ты им не отдашь, они будут в дандаваты падать, они будут тебя за стопы хватать. Если ты не отдашь им одежду постирать. Саньяси. И они это не делают лицемерно, как мы тут. И они не делают это ради очищения. Они осознают, что они слуги. И что ты приехал в этот храм, а они чьи слуги, как вы думаете? Они говорят, человек пришел в этот храм, а я кто такой? Я саньяси, я человек, который отрекся от всего мирского представления, от всех мирских действий ради своего господина. Я слуга Кришны. И если Кришна господин этого храма, а я его слуга, то к Кришне эти люди пришли не ко мне. Эти люди пришли к кому? А? Значит, что я должен делать им? Они друзья моего господина. Значит, они мои кто? Друзья? Господа. Они друзья моего господина. Они мои господа. Как слуга действует? Вот вы видели, как приезжает, допустим, какой-нибудь человек, ну, какому-нибудь лорду, и привратник ему открывает двери. Пожалуйста, проходите. Ботинки ему снимают, тапочки дают. Пожалуйста, ой, у вас тут, может быть, я зашью? Его полностью слуги принимают его, потому что он пришел в гости к их, кому? Господину. Это есть положение вайшнава. Но у нас-то... Мы не понимаем, к кому приходят люди. Что Кришна господин. Мы еще не сумели стать дасами. Поэтому у нас такие проблемы могут быть. Я был в этом храме, я был потрясен этому. Я это понял. Никто мне этого не говорил. Я понял почему. Потому что это описывает Шрила Прабхупада в книгах. Я слуга своего господина. И вы, если пришли к моему господину, то я его слуга, что я могу делать? Я тоже служу вам. Потому что вы не ко мне пришли. Кто здесь господин в нашем храме? А? Шишини Тайгора Хари. И люди приходят к ним. Значит, а мы чьи слуги-то? Ну понятно вообще. Теоретически-то это понятно. Так почему же мы не хотим служить этим людям? У нас даже желание не возникает. Потому что мы не слуги Шишини Тайгора Хари. Мы себе будем зашивать. Себе стирать, но этим людям нет. Как? Слушайте, какое нахальство. Они пришли к Кришне, пусть нам служат. Там, в этом храме, они показывают высочайшую реализацию. Там этот храм полностью состоит из саньяси. Там живут только саньяси, садху. И если вы туда попали, зашли посмотреть на божества, все. Вы идете толстый, потный, чистый весь. Выстиранный, потный, почему? Потому что вы спотеете, так сказать, от волнения. Толстый, потому что вас так накормят там. Вы туда не выйдете. И вам каждый будет кланяться там. И поскольку перед вами будет кланяться саньяси, вы будете это делать тоже. Спотеете. Такое настроение. И это не лицемерие какое-то. Они так... Это есть вот настроение преданного. Он говорит, как люди пришли сюда слушать не меня, они пришли слушать мою. Они пришли поклоняться моему господину. Я должен как слуга предоставить эту возможность, узнать все о моем господине. Как велик мой господин? Я должен так себя вести, чтобы они восприняли, какой мой господин велик. Это мы настраиваем, что. А не то, что. Ой, дайте мне деньги, я такой падший. Какой-то абсурд, это надо быть просто тупым. И как поет Лакаланха Даса Дхакур, что я лишь могу просто скорбеть и сокрушаться, что Ямараджа, Дхармарадж, не позволяет меня присоединиться к этому движению. Мы не можем быть в таком настроении. Это неправильное положение. Это неестественное положение живого существа. Суть не в квалификации или ее отсутствии. Суть в том, что отсутствует желание получить эту квалификацию. И желание все время... спекулировать по поводу того, что я не квалифицирован, я падший, я падший, я падший. Что ты сделал конкретно для того, чтобы не быть падшим? Что ты делаешь ежедневно, чтобы выбраться из этого состояния? Что ты сделал? Если все, что ты делаешь, тебе приносит с каждым днем все больше и больше страданий, значит, ты делаешь это не в сознании Кришны. Потому что Прабхупада объясняет еще и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Любой поступок, совершенный для удовлетворения Кришны, приносит радость уму и сердцу. Поэтому преданный, который на самом деле служит Кришне, даже на кухне, чистя овощи, он испытывает удовлетворение, потому что он делал это для Кришны. И Кришна, пребывая в сердце, знает, для кого он сейчас чистит эту картошку, для кого он моет полы. Поэтому этот преданный испытывает энтузиазм. Он вдохновлен, у него появляется желание еще больше делать для Кришны. Потому что Кришна им доволен. Это то, о чем Вишнупад рассказывал в лекции. что он мыл котлы лично для Кришны и почему-то был доволен. Он был удивлен, что он первый раз в жизни испытывал радость от такой нерадостной работы. Только потому, что ему сказали, ты должен это делать для Бога лично. И он стал это делать все лично для Бога. И Прабхупада это увидел. И Хари Кришна Вишнупад говорит, я был удовлетворен даже от всех проблем, которые на меня обрушивались. Вот внутри в сердце я испытывал удовлетворение. И он учит своих учеников. Всем он говорит. И раз я на него сидел, значит он его учит. Каждый раз нас учит. Все махараджи каждый раз дают нам эту возможность узнать, что мы должны делать это в сознании правильно. Значит, мы просто, опять же, мошенники. Мошенничаем. Что ты сделал для развития сознания Кришны своего сегодня? Значит, вы отвергаете, что если что-то сделать для Кришны, если Кришна удовлетворен, то есть позволяет нам удовлетворить себя, что мы неудовлетворимы будем от этого? Если даже человека можно удовлетворить, и довольно легко. Человека даже можно довольно легко удовлетворить. И мы удовлетворены в виде, как удовлетворен человек, которого мы хотели удовлетворить. Даже от этого человека удовлетворение исходит на нас. Так неужели же от Кришны не будет в ответ ничего? Человек испытывает радость в сердце. Поэтому Махарадж Парикшит говорит, это чувство знакомо только тем, кому? Ну, кто-то вспомнил. А? Кому это чувство знакомо? Кому? Ну кто помнит этот стих? Хотя бы смысл этого стиха кто помнит? Вообще, кто знает, о чем, о каком стихе я имею в виду? Поднимите руку. Люди, вы спасаетесь, вы что делаете? Ты помнишь, Дима? Ну-ка, примерно смысл тогда передай. О чем? Примерно по смыслу? Я пойму, о чем. Ну какой духовной деятельности? Ну суть. Ну ты руку поднял. Оно бескорыстное служение. Вот что? Тот поймет состояние такого. Да, да. Ты правильно, значит, не понял. Совсем недавно мы читали. Как вы слушали? Ну-ка ты расскажи, о чем-то. Ну, больше добавь. Вот так. Я просто могу найти. Давай, найди. И Махарадж Парикшит объясняет, что это состояние вот этого удовлетворенности, вот этой вот радости, знакомо только тому, кто сам это сделал. Знакомо тому, кто через это проходит сам. Потому что всем остальным, кто через это никогда не прошел, сам не испытал это, ему трудно это объяснить. Трудно объяснить. Вот кто по-настоящему хоть раз испытывал радость в сердце от того, что служит Кришне? Настоящую, вот такую неподдельную. Вот честно скажите, хоть раз у вас было хотя бы... Но несколько секунд счастья такого, что вы на самом деле служите Кришне. Вот у меня. И не раз. Видите? Вам же, значит, знакомо, вот, нескольким человеком знакомо. У тебя не было ни разу никогда? Было? Когда поел? Я прошу очень внимательно вас... подумать, потому что это другая иная радость, что вы просто в экстазе были. Пупа у вас зачесался, и вы в экстазе. Чувства были удовлетворены материально. А нет. То есть были проблемы, большие проблемы, а вы испытывали удовлетворение от этих проблем. Прямо даже радость, что вы можете эти проблемы решать, то есть проходить эти трудности ради Кришны. Я вот это имел в виду. Вы чувствовали, да? Ты чувствовал читрикаджи? Было же? Было! Было! У многих было. У меня было, и у меня есть, и будет. И оно увеличивается. Увеличивать? А кто тут так сказать только. Но через ритуальную деятельность вы этого не достигнете. Вы просто привяжетесь к ритуалам. Прабхупада говорил, Человек может испытывать радость от привязанности к ритуальной деятельности. Это совершенно не сознание Кришны. Это привязанность к ритуальной деятельности. Привязанность к регулирующим принципам, а привязанность должна развиться к Кришне. Прабхупада поэтому описывает, ссылаясь на Рупу Госвами, правильные привязанности и какие? Неправильные привязанности. И? Какие еще? Как это нейтральные привязанности? То есть ты не привязан, да? А это значит отсутствие привязанности. Что значит нейтральная привязанность? Полупривязанность. Это называется развязанность. Он вел себя развязан. Нашел? Вот так же. То есть вот я, к чему я вообще это сегодня объясняю? Чтобы вот я вижу кризис, вот приехал и вижу кризис такой. Я не вижу, что так все плохо. Нет. Я вижу просто, что вот такое вот внутреннее состояние неправильно. Неправильно. То есть просто механически, вот, очень сильное механическое выполнение преданного служения. Просто делать как рутину. Вагонетки с углем носить, возить и все. Шрила Рупа Госвами описывает в нектаре преданности, что человек делает одно и то же, постоянно раскрывая творческую потенцию этой деятельности. Творческую потенцию через свое сознание Кришны. Как прекрасно это одно. Как это одно и то же, потому что вы делаете в этом же сознании. Творчество нет. Поэтому у людей такое складывается впечатление, что Шрила Прабхупада одно и то же написал в своих комментариях. Но все эти комментарии абсолютно не похожи друг на друга. Они имеют единство и такое различие очень сильное. Это как примерно сказать, все матаджи на одно лицо. Ну это чушь какая-то. То есть, что они все матаджи, это факт. Но то, что они на одно лицо и все они одинаковые, это разные, это неправда. Все не разные. Так же, как ты. В нации в таком. Все негры на одно лицо. Нашел? Есть вопросы? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот все, всю дорогу-то о чем я говорю? Вот сегодня, по крайней мере, вы понимаете, что я вечером говорю? Все рассказываю. И никакой бхакта-программ не надо, и никуда не надо ехать. Вы говорили, что существует 18 уровней понимания, ну, Бхагавад-гита, к примеру, да. 17? 18. Это я в какой-то лекции такой сказал? Да. Так, примерно, описать первый уровень. Я просто слышал это в лекции одного из духовных учителей, да, он тоже говорил. Есть по меньшей мере, по-моему, от Матасма продумал. Есть по меньшей мере 18 уровней понимания. Да, это факт. Да. И это... Пурана описывает. Я... Какой первый уровень примерно? Первый уровень понимания? Буквально. Буквально. Да, и он и последний. Да. Я вполне серьезно говорю. Это и есть первый и последний уровень понимания. Буквально. Вот как он, может быть, как-то по-другому понялся? Кришна говорит, я есть верховная личность Бога. Мы можем это понимать буквально? А с другой стороны, сколько надо понять, чтобы понять, что он верховная личность Бога? Так? Что мы это везде кричим? Ну, Кришна верховная личность Бога. Он даже не понимает, что он верховная личность Бога. Это вытекает из нашего поведения, из нашего отношения к служению и Кришне. То есть мы видим, что человек не понимает. Поэтому существует 18 уровней понимания, чтобы понять вот этот первый. Буквально. Но можно сразу все понять. Как это сразу понять? Только по милости. Только по милости. Чтобы получить эту милость, человек должен что? Желать. Да. Очень сильное, такое сильное желание должно быть. Такая практическая какая-то деятельность. Что Прабхупада говорит, искренним преданным должен быть. Невзирая ни на какие трудности, ни на какие препятствия, он все равно это желает получить. Вот о чем говорилось, что во многих храмах, если сейчас вот сделали это садху. Но я не собираюсь ничего делать такого садху. Сатхуд это кто? Может следовать каким-то очень нормальным, элементарным правилам предписания. И у него есть огромное желание действовать. В моем понимании то, что они говорили, было по-другому. В моем понимании было то, что нужно позволить перейти на тот уровень, на котором стоят только те преданные, которые не имеют этого желания. О! Потому что садху, на самом деле, считаются те, кто имеет такое огромное желание и стремится через деятельность это желание реализовывать. Это садху. Даже если у него это 100 раз он попробовал, 100 раз не получилось. Но желание, чтобы это получить, у него садху. Он садху. Я это так понимаю. Потому что, насколько я понимаю, о чем пишет Прабхупада, это так. А вы как считаете? Ты считаешь такое? Вот кто так же считает? Что если у человека есть огромное желание, он следует элементарным правилам и нормам, то есть читает 16 кругов, 4 принципа соблюдает, то есть может как это в рамки режима дня отбиваться, и просто от того, что у него отсутствует квалификации, то есть не знает, как правильно делать, образования не хватает, он совершает разные проблемы. То есть у него не получается что-то там, неудачный фон. Но у него есть огромное желание продолжать совершать преданное служение, следовать тому же. И обучаться там, то есть учиться не так, что ничего куда-то, а вот обучаться вообще. То такая личность должна в храме жить. А? Как вы думаете? А? Или нет? Ну она, ты что, совсем мозгами не хочешь думать? Ну я тебя спрашиваю. И ты скажешь, да, нет, или я против, нет, это не так. Вот я считаю, что вот. И что у него должны быть мама, папа и мешок денег. Ну так а что, я же спрашиваю. Вот для меня это сочетается с садху. Садху тот, у кого такое желание есть. Очень сильное желание. И его определить можно, потому что он воспевает 16 кругов, очень желает научиться этому, очень сильно желает. И никогда не отступает, когда у него это неудачно что-то. Это садху. Шрила Прабхупада был садху. Он 5 раз ходил к этой матаджи, парил к ней в колени, что в ноги так, чтобы она его отправила на Джаладуде в Америку. 5 раз, и он не отступал. Это не так, как мы думаем. Ой, Бог любит троек. Ну, 3-й раз сейчас попробую. Тем же самым. То есть он заходил все 5 раз и каждый раз 5 разных новых подходов. А мы как делаем? С одним и тем же 3 раза, потому что Бог любит трое. Но некоторые сразу с одним разом. Им скажут нет и все, они, ой, Кришна это не хочет. И мы потом, некоторые такие более реализованные говорят, а Бог любит троицу. И с тем же самым уровнем, то есть они 3 раза тыкаются. Есть другой уровень, еще более реализованный. Они говорят, Бог любит троицу, но 3 разных подхода. Но потом они бросают. Садху, он говорит так, Бог любит троицу, 3 разных подхода. Не получилось, он говорит, так, у Господа, что? 6 достояний. Это называется нумерология. Он говорит, он 6 раз, уже 6 новых подходов находит. Вот, ничего не получилось, он говорит, у него было 16 108 жен. Или он говорит, у него было 9 гопи. Он 9 раз еще туда лутается, по-разному. Потом он говорит, у него было, так сказать, еще там, кстати, гопи манджари, да всякие. И так разрастается. Потом он говорит, да я буду 16 108 раз. Это садху. Это садху. И Кришна ему дает. Что он садху. Так учил Прабхупада становиться садху. Такое было стремление исполнить миссию духовного учителя. Это было направлено на исполнение миссии духовного учителя. И он проигрывал эти варианты. Как правильно подойти? Нет, что-то, видимо, не так сказал. Мало предался. Так, так он предавался. И он ее победил. Кришна допустил его до этой цели. Даже Кришна допустил, видя такую решимость. Кришна сказал, я тебе позволяю до нее дойти. До этой цели. И он получил. Кришна хочет видеть нашу преданность. И он поднимает нас до чистого преданного служения. Он хочет очистить, максимально очистить. Каждый раз в новой истории он хочет максимально очистить нас через этот экзамен. Максимально очистить нас. Он делает все эффективно. Кришна никогда не делает так. Тяп-ля. Он ничего нет такого. Кришна не такой, что он, как мы. Тяп-ля. Не доварил, не дожарил, не доспал, не доел так. Не дочитал. И он поэтому эффективен, он знает нас, он как дозиметр, он знает полностью о нас все. Какой наш уровень и сколько мы можем, чего мы не можем. Что в этот момент, какой экзамен мы можем пройти, а какой нет. Кришна Прабхупада говорил, надо понять, что Кришна никогда не посылает испытания, которого преданный не может пройти. Если это Кришна послал это испытание и преданный не может пройти, это Кришна посылает только те испытания, которые этот преданный, непосредственно вот эта личность, может пройти при условии, что оно предаваться будет. Именно со своего уровня, с такой дозе, которая позволит ему преодолеть это. И это будет ступенька к новой эре, так сказать, преданного служения. Бхагавад там пишет, что... Ну, на что? Ну, читай слух. Махараджа Бритху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен на постижении духовной природы вещей. Он испытывал удовлетворение, знакомое каждому, кто в нем духовно бывает. А там еще есть другой. И комментарий. Ну, комментарий прочитай, только погромче читай. Кто-нибудь возьмите, прочитайте громко. Еще раз стих прочитай громко и комментарий. Махараджа Бритху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен. Дай сам прочитай. Жалко вам свой голос, бедные ваши связки. Надо было бы еще служить этим негодяям всем, читать им еще громко. Сами прочитайте. Махараджа Бритху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен на постижении духовной природы вещей. Он испытывал удовлетворение, знакомое каждому, кто обрел духовное знание. Комментарий Шрилы Прабхупады. Самое глубокое удовлетворение испытывает тот, кто неуклонно следует путем преданного слушания. Ощутить подлинное удовлетворение могут только чистые преданные, единственное желание которых – служить Верховной Личности Бога. Верховный Господь ни к чему не стремится. Он черпает удовлетворение в самом себе. Такое же удовлетворение испытывает преданный, единственное желание которого – служить и удовлетворять Верховную Личность Бога. Каждый ищет душевного покоя и стремится обрести удовлетворение. Но достичь всего этого можно только став чистым преданным Господа, совершив при этом, для начала, хотя бы один чистый преданный поступок. Чтобы хотя бы ощутить, что это такое. Теперь вы поняли, почему я говорю, что тот, кто ни разу не испытал этого, и что? Поэтому Прабхупада пишет Бхагавад-гите. Так много БХКАД, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и преданно служат ему. Однако, они не принимают Господа в сердце, как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Господу. Какая? 12 глава, стих? Сейчас проверю. Он 12 глава. А? 9, 12 стих, да? 9 точно? Глава 9. Нет. Точно 9? А? Что это ваша глава? 9 главе? Вы недавно читали как-то, да? Или что? Сейчас, давай посмотрим. С первого текста посмотрим. Какой? Ты с первого текста? 9 глава, после 16, да? Что-что? Ну какая глава? Стих какой? Или какой? Наша 9, 9, 12. 9, 12. Ну, пятый. Двенадцатый? А, это я десятый смотрю. Я-то тоже примутка. Добрый. Десятый два лучше смотрю, говорю, нет, двенадцатый. Очень сильна это моя божественная иллюзия. Так. Во. Те, кто таким образом введены в заблуждение, привлекают демонические, безбожные взгляды. В этом состоянии заблуждения все их надежды на освобождение, вся их кармическая деятельность и стремление к знанию терпят крах. Ой, это необычный стих. Это как раз о чем я сегодня говорил. Что как отвергают преданные, так пхак, так называемые, отвергают выводы ачарьев, вот эти все положения священных, ой, мы недостойны, ой, мы. Вот это про них стих. Те, кто таким образом введены в заблуждение, привлекают демонические безбожные взгляды. То есть они отвергают Бога. Говорит, не, невозможно, это не для нас, это нам, мы такие, это не для таких падших, как мы. В этом состоянии заблуждения, все их надежды на освобождение, вся их кармическая деятельность и стремление к знанию. Подобно этому, занятие религиозной деятельностью ради выгоды и рассчитывающие освободиться из материального плена также не достигнут успеха, потому что они не принимают всерьез верховную божественную личность Кришну. Второе предложение еще более крутое. Если только вдуматься в это. Им не удастся вкусить плодов. Подобно этому, занятые религиозной деятельностью, вот мы тоже вроде заняты, но ради выгоды или рассчитывая освободиться из материального плена, также не достигнут успеха, потому что они не принимают всерьез верховную божественную личность Кришны. Другими словами, люди, насмехающиеся, не принимающие авторитет Кришны, безбожники и демоны. Как вы думаете, если в шастрах, в Бхагаватам описывается, что каждый может этого достигнуть, и человек кричит, что каждый, но не я, он что делает это? Он отвергает. Поэтому Шрила Харидас такой говорит, это демонический менталитет. В Кали-югу каждый обладает этим демоническим менталитетом. И избавиться от него можно в первую очередь и единственным. Каким образом? Да. Постараться очень внимательно каждый раз прогрессировать в течение своих 16 этих кругов. Уделять этому внимание. И то есть какое-то особое время. Особое внимание уделять своему воспеванию, Хари Кришна Мантру. То есть улучшать свое воспевание. Именно поэтому нам отчаяться. Иначе все становится. Сидим каждый раз спекулирует только по этому поводу, кому-то лапшу на уши вешают. Нет. Каждый может. Только что нету препятствий. А, описано, вы помните, да? Нет никаких материальных препятствий для того, чтобы человек, желающий совершать преданное служение, не совершал его. Нет никаких материальных препятствий. Ну, естественно, это имеется в виду, что и даже духовных нет никаких. Что это и есть духовная деятельность. И все эти оправдания насчет чего-то другого, а это все просто называется спекуляция. Поэтому прошу вас, вот я для чего сегодня утром, так сказать, это все неинтересно, потому что я, видите, историю не рассказываю. А все, так сказать, вот философию нашла знать. Потому что если у нас нет вот этого философского знания, у наших все поступки не соответствуют нашему статусу. Что это за инициированный преданный, который так спекулирует постоянно? Чуть-чуть так сразу, я уйду, я оттуда, я сюда. Что за негодяйство? Бхагавад-гита Кришна говорит, что тот, кто бежит, так сказать, от физических неудобств, то есть тот, кто из страха физических неудобств прекращает совершать какое-то служение, не находит счастья ни в этом, ни в том. Терпеть нужно. Терпели ли дерево быть? Если уж вы сами такие падшие. Поэтому Махапрабху Шикшаштуку оставляю. Что на самом деле человек падший, он должен быть терпеливее дерева, потому что он падший. Поэтому он терпит. Он понимает, что это все ему только за то, что он падший такой. Ему надо терпеть. Ну еще он вякать будет. Как проявляется? Поэтому в таком смиренном духе эта мантра, она очищает. То есть у человека лучше воспевание, когда он развивает вот это смирение, понимает свое падшее положение. Вот Сухотра Махарадж не так давно, в прошлом году, написал эту статью. Полностью он пишет: я слышу многие лекции, где никто не может на самом деле нормально объяснить, почему живое существо попадает в материальный мир. И почему оно описывается как падшее. Потому что если человек не понял, что он падший, он не может вернуться к Кришне. Потому что не имея вот этого сознания своей падшести, ты не можешь обратиться к Кришне как к чему? За помощью, как к тому, кто может тебе помочь. Потому что если вы не считаете себя зэком, как вы можете освободиться? Как можно искренне просить прощения, не считая себя виноватым? А? Вы понимаете, о чем? Как можно искренне просить прощения? А Кришна контролирует нашу искренность, то есть чистоту. Как можно просить прощения, если человек не считает себя падшим? И он думает, что по вине Кришны я попадаю в эти ситуации. Кришна, видишь, захотел ливы тут сделать, и так сказать, нас сюда внедрил. И мы теперь все страдаем. Значит, точно так же, когда он ему надоест эту ливу, он точно так же нас отсюда и изнедрит. Чего, зачем ему служить, когда все по его воле? Ну охота когда сразиться, он делает этот материальный мир, вот тут давай сражаться. А вот как дураки такие. Человек не может совершать преданное служение, если он не знает о том, что он пал. И причиной того, что с ним происходит, является он. Не может он совершать, он не может предаться Кришне. Сухотра Махарадж ясно объясняет и ссылается на Шрилу Прабхупаду. И Шрилу Прабхупада это именно объяснял. Что не могут служить Кришне только те, кто не считает себя падшими. Помните, я как-то объяснял уже перед ответом, что падший наоборот много делает. И стремится много служить, и терпит все. И тысячу раз будет биться и просить прощения, лишь бы сохранить это положение преданного служения. Если он падший. Он понимает, что все причина, он является проблемой. Это и есть состояние падшества. Это и есть вайшнавское положение, вайшнав, настоящих вайшнав. Все остальное негодяйство или притворство. Мы должны понять, что. И вот что, пока, значит, человек не понимает, что он падший, как он может совершить служение Кришне? Или кому-то? Очень сложно. Когда человек на самом деле считает себя падшим и видит, что все люди лучше его, он говорит: Боже мой, если даже я падший, такое у меня получается. Пожалуйста, примите это знание. Оно вас тем более освободит. Он, наоборот, направлен на миссию распространения этого знания. Как Шрила Бхактивинода Тхакур поет. Когда же этот Бхактивинода забудет о личном счастье и смиренный пойдет по всему миру, моля каждого исполнить волю Шри Чайтаньи Махапрабху. То есть проповедовать по всему миру начнет. Моля каждого. Когда же этот Бхактивинода? Когда же этот падший, он говорит, Бхактивинода? Забудет о своем личном счастье. И смиренный сердце. То есть это смирение выражается в желании проповедовать. Это все необычные песни. Там такой глубокий философский смысл. Сейчас вот я читал сегодня Сахадеви, Нирандхана Махарадж, там на Даршине в Каунасе. Ученик спрашивает: о, там желаю проповедовать, не желаю проповедовать, то есть проповедническое желание, то нет проповедческого желания. Он говорит, если у человека не развилось желание проповедовать, значит он в общем-то, он говорит, если у вас нет желания проповедовать, молите днем и ночью Кришну, чтобы он дал вам это желание проповедовать. Потому что только это делает человека сознающим Кришну. И потом он отвечает на вопрос там про вот Санкитану, я вам сегодня утром говорил. Вот там есть некоторые разговоры, я слышу от авторитетов, что Санкиртана теперь не так важна, распространение книгами. И Махарадж смеется. Какая глупость. Это незрелое понимание миссии Шрилы Прабхупады. Он сказал, я вам говорю, если вы хотите занять самое безопасное положение, самым безопасным положением в преданном служении нашей деятельности является положение распространителя книг. Просто распространяйте книги и возвращайтесь назад к Кришне. Это самое безопасное положение из всех существующих. И сразу там возникал вопрос, а как же вот там есть шофера, повара, а как же они? И он сразу рассказывает о своем положении. Я был поваром, и был большой храм. Раджа Махараджа сказал. Я был поваром. И кто работал на кухне, он говорит, он понимает, что это тяжелый труд. И у меня было такое желание проповедовать, что у меня было 3 свободных часа, которые я мог спать, там что-то делать. И я так хотел проповедовать. Я брал книги и тайком от президента выходил на Санкиртану. И я так боялся, чтобы кто-то об этом узнал. Никто об этом не знал, ни один преданный в храме. Но потом мой президент узнал и стал делать вид, что он этого не знает. И мое желание распространять книги Шрилы Прабхупады росло все сильнее и сильнее. Я так качественно выполнял свои обязанности повара, чтобы никто не заметил. Ко мне никто не мог придраться. Потому что если бы я сделал их неправильно, то те 3 часа меня кто-то стал искать. Потому что я что-то сделал плохо. А меня бы не было в храме, меня бы выгнал за это президент. Поэтому я так выполнял свои обязанности повара, чтобы никто не мог придраться. И 3 часа меня никогда никто не искал, потому что я старался это делать так здорово. И я выходил каждый день на Санкиртану. И Кришна, видя такую мою потенцию, желание распространять это знание, желание проповедовать людям, все устроил так, что пришел профессиональный повар, и все так устроилось, что я стал санкиртанщиком. Когда я достиг такого довольно большого успеха, он говорит, по моему мнению, в Санкиртане, не по сравнению с теми, а в моем положении, он говорит, какой я был абсолютно, так сказать, он считает абсолютно падшей личностью. И он говорит, я так старался, что я стал директором школы Санкиртана, всеамериканской. И из этой школы выходило очень много махарад. И когда я был в самом зените, так сказать, он говорит, в самом зените, по такой славы, вдруг мне сказали, иди занимайся намахатами, организация намахат. Как? Я вам уже дальше рассказываю. Как Кришна его учил становиться слугой, занимать любое положение и делать его точно так же. И не привязываться к положению преданного служения, что я вот такой популярный стал в этом именно, в этой деятельности. Что буду я мыть полы? Санкиртана это элита. Мы миссия. Знаете, как у нас тут? Мы миссия. Мы Санкиртана. Что будем мы полы тут мыть? Значит, еще слугами не стали. Поэтому Кришна может свернуть это все. Как Прабхупада говорит, вы родитесь в Индии. За хорошую Санкиртану родитесь в Индии. Потому что слугами не стали еще. Потому что Санкиртана рассчитана на то, что человек в безопасном положении. В чем безопасность? Что он служит этим, Кришне, своему духовному учителю, служит ему, по-настоящему служит, а не так, что он ходит там, 8 часов ходит одну книгу, и он говорит, да я паучок. Ничего себе, паучки такие, есть такие паучищи. Все, сигнал есть. Есть вопрос? Подумайте, я просто... Вот, то, что я понимаю, я стараюсь вам рассказывать. Потому что я вижу, что многие проблемы от нежелания внутреннего так работать над собой. То есть, вы понимаете, что я проповедую сам себе все время. 24 часа в сутки я проповедую сам себе. Я сам себе читаю вот эти лекции. Почему вы не проповедуете это сами себе? Когда вы что-то хотите сделать, почему вы не вспоминаете Писание? Почему вы их не применяете в своей жизни? Эти Писания для внутреннего употребления. Почему, если захотелось что-то так сделать, сразу не вспомнишь, что это я как демон поступаю? Ибо так шло, как говорится, о боже мой, да я вот сейчас это собрался. А? Нет, я этого не буду делать. Почему вы не проповедуете сами себе? Да так важно проповедовать, научиться проповедовать себе, тоже там внутри. Не сидеть тупо и ждать, когда я как-то выйти, 10 часов. Давай, громче еще. Еще громче умеешь говорить? Звук! Даусистское лицо такое, я умею. Даусское лицо. Что-то там. Все в достатке было. Если было все в достатке, чего это нужно было? Нет, конечно. Помнишь эту историю про старуху, про горбатую, которая умела? Вот. Помнишь? Сначала была молодая, здоровая, другой дело. А сейчас старая, вести не буду и горбатую. И сделали ее молодой и красивой. Он сказал, если я старая горбатая не мила, так я молодой красивый, так спасибо. Она ему сказала, гуляй, Кани Кану. Вместе с Мадовой Кави. Гуляйте парой. Читайте друг другу лекции. Говорю, это самое идеальное положение, самое идеальное здоровье, самая идеальная карма. Потому что если бы не сложилось идеального положения, мы бы никогда не оказались в этом положении. То есть не были бы здесь. Поэтому у каждого такие ноги, какие у него ноги, такие руки неправильные, все у него в голове такие тупые. Поэтому, если бы он был не тупой, он бы тут не сидел, он бы сейчас там крутил бы обороты. Все наши болезни, все нас привело сюда. Все, это идеальное, абсолютное положение каждого человека. Что если бы оно было как-то улучшено, то у нас бы тут не было. Мы бы наслаждались этим лучше. Так? Ты понимаешь это, что это факт? Громил тех, кто пытается придать материальный оттенок вот этому стиху. А так говорится, тот, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему не достает. Чтобы он успешно что? Достиг этой цели, да? И многие говорят, комментаторы, они говорят, вот, ну, предайся Кришне, все материально, тут все, это все. Была машина, а гаража не было. То есть, если ты предашься, то он сохранит тебе эту же машину, и что гараж у тебя появится? Ну, то есть, вот в таком, да, оттенке такой. И Прабхупада, он объясняет, на самом деле, Кришна говорит в этом стихе, что Прабхупада лично объясняет, что Кришна наделяет разумом живое существо, недостающим разум, сохраняет тот разум, который побудил его так сделать целью Кришны. Вот поэтому он говорит, что тот, кто сделал меня своей целью, то есть у него хватило разума сделать Кришну целью. Теперь Кришна, он сохраняет ему этот разум и дает то, что ему не достает, то есть дает ему знание, разум, все устраивает так, чтобы он достиг этой цели. Вот как мы должны понимать. Понимаешь? Вот все мы на самом деле, раз пришли сюда, то в общем-то подразумевается, что цель наша Кришна. Теперь нам не хватает, то есть он сохраняет этот разум иногда. Когда цель Кришна, конечно. и дает то, что нам не достает. Потому что я иногда вижу, что цель другая какая. Поэтому мы поем Шри Рупа Манджари Пада. Что за цель-то должна быть? Всех обетов, аскез и всего остального. Шри Рупа Госвами пишет, что ни в коем случае нельзя совершать преданное служение, желая вознаграждения за это. То есть все, что мы делаем, должно выполняться без желания получить материальные награды. Все, что мы делаем, это называется бхакти, путь бхакти. Если мы делаем, желаем получить материальную награду, то это называется как? Как? Карма, правильно. Карма. Это называется карма. Желание плодов. Материальных плодов. Это кармы. Вот, в общем-то, это их называют кармы. Мы тут всех карми называем. Все кармы, кармы. Но это тоже карма. Кришна говорит в Бхагавад Гите, тот, кто поклоняется мне с материальным желанием, сам себе противоречит. А кто сам себе противоречит? Как вы думаете? Вот представьте, человек говорит, так, надо попить. Нет, не надо попить, ты что? Ну ладно, не буду. Ну-ка попей. Не, не буду. Со стороны как-то человек говорит. О, молодец. Чокнутый. Шамашедший. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, шамашедший, что возьмешь? Сам себе противоречит. Стой там, иди сюда. Тут тебя не ждут, стой там, иди сюда. Так говорят шамашедшие. Налево, в смысле, направо. Там что-то черное белеет. Там что-то белое чернеет. Как это, какой-то мультик был там, говорит, я не пойму, этот русский язык неправильный. Я все мог выучить, но когда я дошел до стихотворения, жил высокий человек маленького роста, был лохматый, без волос, тоненький, как бочка. Что-то он там читал такое в мультике. Это. Говорит, я не понимаю русский язык, я все понял, у меня гигантские знания. Но я никак не могу понять, что это такое. У них абсолютное отсутствие вообще логики. Что это за такое дурацкое произведение? И все говорят, дети его поют, детство. Они детей учат быть дураками. Это про русских. А тут второй ему говорит, так окей, ну мы начинаем здесь. Вот представьте, что это логика. Жил высокий человек маленького роста. Был кудрявый, без волос, тоненький, как бочка. Что это там? Как он там дальше стоит? А? И дальше? Нет, я не знаю, там сам кудрявый без волос, румяный целый нос. Жив, здоров, лежу в больнице. Вот, такое. Сыт по горло, есть хочу. Такое, я помню, это детская была, правда, не важно. Да, все. Ну, пожалуйста. Это уже аскезы, принимающие обороты страдания. Я говорю, так что вы сразу вставайте, уходите. Если есть вопросы еще. Да. Просто я хотел бы извиниться перед всеми преданными за свое поведение, которое совершил свой раз здесь с нами. Прошу простить их. И если будет возможность, примите меня обратно. Джигар Патаруби Сашку Пасинку Гривачара Патикунам Павайна Гуи Вайшнай Гуяна Бану Махар. Нет, на некоторое время с полайфом получится. А-а-а. Заканчиваем, разрешил, что мы это. Перед сегодня вам. Ничего не будет больше. А фудфулайф? Фудфулайф – это пища жизни. Мы накормим весь мир. Такие лозунги у нас. Мы накормим весь мир. Мы сделаем каждого осознающим Кришну. Такие очень интересные вопросы. Когда я это слышу, я всегда так умею. Большое сомнение. Большое сомнение. Мы накормим весь мир. Претензия такая. В одном лунецком храме написать, мы накормим весь мир. Ну скажи, как это понять? Скажи, буквально. Что мы подразумеваем под миром? Мы накормим весь детский мир, другое дело. На площади 905 года, когда там все работники выйдут, два сторожа там. Тогда надо там сколько комментариев писать. Джао Лакшми накормит весь детский мир. Тогда все уйдут работники и останется там два сторожа. Она даст им два шарика и осуществит эту великую мечту Ленина. Накормить всех двух голодных. Нас это поясняет. Открыть сеть кафе и ресторанов. Взять сеть, набросить ее на рестораны и кафе, тогда тоже это мечта осуществится. Сеть уже открытых ресторанов и кафе будет. По куску сеть. Что скажу? Это... Никто не может понять деяния прямо. Даже великие мудрецы деяния. Так мы можем осуществлять все наши идеи. Каждый второй будет иметь книги Прабхупады. А в нашей квартире. Мы живем с матерью. И у меня есть. Мы тоже осуществили этот логик. Все мои дети будут в Гурукуле учиться. Правда, у меня детей нет. Так можно осуществить. В будущем никогда. Но вы знаете, что невозможно. Вот, ну, если вот такое, да, мы накормим весь мир. Вот, это наш девиз, да? Мы можем вот так реально накормить весь мир? Да? Мы просто стремимся к этому. Очень интересно. Сделаем всех людей счастливыми. Это вот такое очень. Вот и когда такой лозунг я увидел, мне прям так внутри. Мы сделаем всех людей счастливыми. Вот так, таким тоном, наверное. Все будут воспевать Харе Кришна. Вот тогда можно еще там. В тех местах, где мы оккупируем что-то. Большинство людей может быть это так. Не может быть это факт. Основная масса людей. Я всегда говорю, всегда есть те, кто не хочет принимать Кришну. И они не захотят его принять. Кто-то говорил, даже у Прабхупады есть комментарий. Где человек переселяется из одной вселенной в другую. Оказывается, ну еще, я думал, мы только здесь, в одной вселенной, в своей вселенной перемещаемся. А в Крике, это не надо пишет, из одной вселенной в другую, из одной планеты на другую. Мы даже по вселенным путешествуем, представляете? Смогу, что не из одного материального мира в другой материальный мир. Оказалось, что бесчисленное количество материальных миров. И все не с горчичное зернышко на голове на ташиши. Но если всех собрать, то можно засыпать. Полностью. Траву. Я рад, что не только в горчичном зернышке. Весь материальный мир, горчичное зерно на голове на ташиши. Отражалось все наоборот. Хари Кришна. Шимат Бхагавад Гита класс Киджай, Шимат Бхагавад Киджай. Насколько человек предается мне, насколько я его вознаграждаю. Это такое, а? Такое что, а? Это правда. Хотя многие спекулянты говорят, а ну сердце там ликует. Сердце ликует. Сердце там не сердце, пирожок с капустой. Иногда с ливером. Иногда от нас божества даже так. И занимает то положение, где им лучше. Но мы можем с ними соперничать. Если у нас пирожок с капустой. Глава 9. Ну как переводит? Ну вот поэтому так и... Я еще раз говорю, вот вы помните эту шлоку? Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Не забывайте никогда, если вы на самом деле хотите продвинуться в чем-то, нужно очень хорошо это делать, нужно со сознанием это делать, а не просто в настроении коровы. Хотя Прабхупада говорит, что даже если в умонастроении коровы это делать, ну, в общем-то, коровой можно стать. Это умонастроение коровы. Нужно исполнить какое-то свое желание. Нужно тоже продвигаться. Но в умонастроении коровы. Прабхупада говорил, что корова такое неприятное животное. Такая морда у нее тупая, рога такие. Очень неприятно, Прабхупада. Когда преданные смотрели, говорили, как же так? А мы думали, что вы любите коров. Он говорит, я люблю Кришну, а Кришна любит коров, поэтому я так к ним отношусь. Но мне они не нравятся абсолютно. Что такое? Тупое, живет, слюни текут, прям грязный. Но я очень люблю молоко, потому что оно развивает тонкие ткани головного мозга. Там жертвоприношение делается, в молоке присутствует. Потому что молоко это религия в жидком виде. Прабхупада объяснял. Почему это? Иногда просто из разума нужно действовать, потому что разум, посредством разума мы можем с чем-то связаться. Мы можем, может быть, нам это не очень не нравится даже. Но нам нравится Кришна. Поэтому мы принимаем даже то, что нам, в общем-то, и может быть и не нравится. Это нравится Кришне. Кришна очень любит коров. Потому что он хочет их любить, он их любит. Почему? Он хочет их любить, он их любит. Вот если бы ты был Кришной, ты бы не любил коров, да? Нет, я просто сказал, почему? Потому что они дают молоко. Поэтому еще раз хочу вас попросить. Ну ты узнал, что такое Ом Татсат? Ну-ка расскажи мне. А тебя не было. А Ом Намо Бхагавате тебя тоже не было? Это я только ему говорю. Ничего страшного. Кто знает, что такое Намо Бхагавате? Ну давай. Я понимаю, как я понимаю, что сыпачит поклон Верховному Господу Саданья. Чего еще нет? Я понимаю, что сыпачит поклон Верховному Господу Саданья. Ну надо же. Кто еще почище знает? Ну давай. Я выражаю свое почтение Верховной Вечности Бога Саданья. Ага. Еще кто? Еще какие будут? Интерпретации. И какие мультипликации, ну? Давайте. Кто знает еще? Что нового еще внести можно сюда? В этот уникальный процесс. Ну давай. Предлагает свои почти знакомые Господу Бахтину, предвечный Господу. Что? Это вообще бриллианты просто. Ну и кто расскажет мне? Ну? Вот он знает, а вы инициированные нифига не знаете. Вот Леха как. Общайся. Благодаря этому общению ты все узнаешь. Вот человек, который знает перевод этой молитвы. Как говорила одна моя знакомая ворона. Что-то мы не продвигаем. Ты теперь понял, почему твои письма это... Ты сам себя в них превосходишь. Ты теперь понимаешь, почему ты говоришь? Многие превосходят сами свой уровень, на котором на самом деле находятся. И что они знают об этом процессе. Но выглядят такими великими мудрецами, что он позитивный. Но это ничего, я в общем-то в принципе не думаю, что такое большая проблема. В общем-то понятно, что Кришна выражена посередине. Да? Суть-то понятна. Ому выражаем посередине. Закон ума.